Сидеть в одиночестве наверху, пока остальные заняты делом, было невыносимо. Поэтому вскоре я оставила грустные и бесплодные мысли и спустилась вниз в зал. А там привычная суета захлестнула меня волной светских бесед и сиюминутных забот, растворяя глупую обиду. Правда, мысли то и дело возвращались к расследованию, и разговоры среди посетителей немало этому способствовали. Неудивительно. Как мог, к примеру, Эрвин Калле не ввернуть словечко об исчезновении картины, вмиг ставшей знаменитой на всю Аксонию? Но кое-что меня неприятно поразило. Многие, очень многие, и впрямь считали виноватым Уэста-старшего. Только полковник Арч, ничего не смыслящий в искусстве, но зато в разговорах о политике, чувствующий себя как рыба в воде, сказал: «Что-то здесь нечисто». Слишком уж быстро схватили этого Уэста. Может, настоящий убийца заметает следы? Я представила, какие же длинные должны быть руки у этого убийцы, чтобы дотянуться и до страховой компании, и даже до управления спокойствия, и мне стало не по себе. Но вообще-то вечер прошел исключительно спокойно. Да и следующий день тоже, и следующий. Даже ни одного разбитого стакана или случайно опрокинутой на скатерть чашки с кофе, не говоря уже о более опасных происшествиях. Газетчики тоже, словно устав от недавней истерии, притихли. Было несколько смелых статей об Алмании, стремительно портящей отношения со странами материка. Да один рискованный памфлет за авторством загадочной особы под псевдонимом Ехидна Илинская о некоем сэре Сенке, застигнутом в публичном доме. Словом, ничего интересного. Скука и обыденность. Именно поэтому я сразу заподозрила неладное, когда Лайзо не приехал за мною к старому гнезду в условленное время. А уж когда на кухне затрезвонил громоздкий телефон, который использовался крайне редко и почти всегда по предварительной договоренности, подозрения превратились в твердую уверенность. Произошло нечто пренеприятнейшее. «Леди Виржиния», — протрещала трубка сухим голосом мистера Спенсера, «боюсь, что вам придется нанимать кэб, чтобы вернуться в особняк. С мистером Маноли произошел несчастный случай». Резко и сильно заболела над висками. Я шумно вдохнула воздух и оперлась на стену. «С мистером Маноли произошло что?» «Несчастный случай». «Какого рода несчастный случай?» Я начала сердиться на управляющего. «Сейчас не время для таких обтекаемых выражений». «Не могу знать, к сожалению», — спокойно извинился мистер Спенсер. «Мистер Маноли выехал в положенное время, однако примерно через час вернулся без автомобиля и сильно избитый. На мои вопросы он отвечать отказывается. Я бы рекомендовал вам обратиться в управление спокойствия. Нужно узнать, что случилось с автомобилем. Это дорогостоящее имущество». «Святая Генриетта терпеливая, да какое имущество?» От избытка чувств я чуть не разбила злополучную трубку об стену. «Немедленно вызовите врача для мистера Маноли». «Какого врача? Семейного? Какого же еще? Как будто у меня 100 врачей. Я буду в особняке через 40 минут. И будьте уверены, на мои вопросы мистер Маноли ответит». «Мэдди, мою трость и плащ!» — крикнула я, обернувшись через плечо. Где-то на другом конце провода мистер Спенсер подозрительно раскашлялся. «И не предпринимайте ничего до моего прихода, вы слышите?» «Как вам будет угодно, леди, но я бы рекомендовал...» «Рекомендации составите в письменном виде, мистер Спенсер, если пожелаете». И только брякнув трубку обратно на рычаг, я поняла, что наполовину моя злость состоит из страха. Кто-то избил Лайзо? Или кто-то напал на машину, в которой могла ехать графиня Эверсон? Но как бы то ни было, эти мерзавцы пожалеют о том, что сделали. Я не позволю никому портить мне ни нервы, ни имущество, ни людей.